Итальянская Сомали, пограничная зона, район города Дол-Одо, сомалийско-абиссинская граница, на следующий день. Человек, проходящий в материалах операции «Львиная грива», как паломник, поднялся примерно в 18 часов по местному времени, когда солнце уже клонилось к закату и не было так жарко. Солнце и в самом деле падало в горы, громоздящиеся далеко-далеко на западе. Цвет земли под ногами из светло-желтого стал темно-коричневым. Так удивительны здесь были закаты. По дороге, которая была примерно в полукилометре от того места, где он встал на дневку, шумно шли машины, трещали туки, трехколесные мотороллеры и мини-грузовички «Пьяджо», линию по производству которых когда-то передали из Италии сюда. Все было как всегда. Человек посмотрел на небо синее, но уже не выцветшее, а темнеющее, и сделал рукой странный знак. Потом, покрикивая, начал собирать своих коз. Козы прошли быстро. Они не убегали от человека, потому что у человека была вода, а сами козы воду добыть не могли. Тяжело дыша, на ноги поднимались мулы, тянулись к человеческой руке шершавыми носами. Человек споил мулам и козам остатки воды, сам сделал те же три глотка. Мулам еще он скормил по небольшому комку каменистой соли. Человек заботился о животных и мог ожидать того, что в пункт назначения они придут живыми и в товарном виде, и их удастся хорошо продать. Паломник был опытным и предусмотрительным. Построив свой маленький караван, походную колонну, человек продолжил свой путь на запад. Ему нужно было идти всю ночь. За час до рассвета человек подошел к абиссинской границе. Первый этап операции «Львиная грива» вот-вот должен был завершиться. Пограничный переход в районе абиссинского города Дол-Одо был сам по себе достоин подробного описания. В этом районе было два абиссинских города — Дол-Одо и Мандерра. Дорога между ними шла почти параллельно границе, у самого подножья горных хребтов, а потом резко уходила вглубь Абиссинии. Оба эти города стояли у самой границы. Если Мандерра стояла примерно в километре, то Дол-Одо на самой границе. Граница между Сомали и Абиссинией проходила как раз по границе города, и жители города Дол-Одо каждый день по утрам переходили границу торговать на рынок на сомалийской стороне, а вечером возвращались обратно. От самой границы на несколько километров протянулся лагерь беженцев, плавно переходящий в рынок, снабжаемый с территории Абиссинии. Лагерь не успокаивался ни днем, ни ночью. Когда ты ночью подходил к нему по дороге, то слышал лай собак, тощих, с выпирающими костями, злобных, охраняющих скудные пожитки и питающихся чем попало. Рокот дизелей большегрузов, устраивающихся на стоянке, чтобы утром перейти границу. Иногда и выстрелы. Ночью в пустыне становилось холодно. В этих местах перепады температуры от дня к ночи очень резкие, и поэтому в разных местах лагеря горели костры, разожженные в порожних 200-литровых бочках из-под солярки. Пустых, конечно. Зимой около них грелись, летом готовили. Они горели день и ночь, потому что разжигать было нечем. Запах был просто омерзительный. Здесь только ночью жили 50-70 тысяч человек. А днем, с учетом торговцев, водителей и оптовиков, накапливалось до четверти миллиона. Однажды стоящим с той стороны границы немцам надоело дышать удушливым смрадом. Они прогнали экскаваторы и выкопали несколько длинных и глубоких ям, в которые можно было оправляться, накрыли их досками с дырами. Ямы давно были переполнены, выкопать новые негры так и не смогли. Мухи, смрад, приторный запах хлорки, который здесь щедро пользовались люди из гуманитарных организаций, сливались в просто омерзительный, выворачивающий наизнанку запах, к которому можно было только привыкнуть. Паломник подошел со своими животными к самому краю лагеря, посветил фонариком. Место было, чтобы простоять до рассвета, когда откроют границу. До рассвета времени оставалось час, до того, как откроют границу, два. И еще полчаса пограничники будут работать только в одном направлении, пропуская из Абиссинии в Сомали. После чего пройдет и он. У паломника не было собаки, чтобы охранять коз, поэтому он достал несколько длинных отрезков веревки и привязал своих коз к телегам, на которых мулы везли товары на продажу. Козы недовольно мекали, но не пытались вырваться, доверяя человеку. Привязав коз, в лагере беженцев их, несомненно, украли бы. Паломник начал обходить свой маленький караван по кругу, не смыкая глаз и дожидаясь рассвета. Рассвет наступил скоро. Он приходил с востока, со стороны океана, и поднимающееся из пучины солнце сначала светило кроваво-красным горизонт. Это выглядело, как нанесенная мечом рана. Было очень красиво. Потом поднимающееся солнце высветило горы вдали, на западе. Они были, как и земля, кроваво-красными в этом свете, будто состояли из глины, а не из горной породы. Потом ослепительно белый шар показался над линией горизонта, и его лучи высветили то вавилонское столпотворение, в которое давным-давно превратился город Долоода и его окрестности. Словно приветствуя солнце, в лагере вздревел осел, и лагерь начал просыпаться. Перед тем, кто пришел сюда, возникала дилемма. Где продать свой товар? Перед границей или после нее? Перед границей покупателей меньше. К тому же за товар тебе дадут лиры. А если попросить абиссинские бирры или рейсмарки, не говоря уже о самой надежной валюте Африки, золотых кюргерендах Бурской конфедерации, то с тобой расплатятся по самому невыгодному курсу. Если ты хочешь продать товар на той стороне, в одной из лавок или на той части рынка, что располагается на абиссинской стороне, тебе придется длительное время ждать очереди на проход, а потом договариваться с таможенниками сразу двух государств и, естественно, платить дань. Взятками это не называлось. Если вы посещали любое правительственное учреждение в странах Африки, там вы могли видеть плакат на стене, на котором армейский сапог давил змею с деньгами в зубах, а над ним было написано «Искореним ядовитую гадину коррупции». Но коррупция была. Эти плакаты скорее подтверждали то, что и здесь, в этом правительственном учреждении, тоже можно договориться. В арабских странах Северной Африки, таких как Марокко, это называлось бакшиш, а во всех остальных — подарок. Хитрые, как лисы, африканцы и на границе делали бизнес. Бизнес тех, кто скупал по дешевке товар с сомалийской стороны границы. Или тех, кто приходил торговать со стороны абиссинской, заключался в том, что на пограничном посту мог стоять его соплеменник или родственник, и если с других он брал деньги, то с этого человека он деньги не брал, расходились по-семейному. Нелюбившие коррупцию немцы, заправлявшие в Абиссинии почти в открытую, часто меняли подразделения солдат на границе, и вместе с ними кочевали племена. Как только кто-то из соплеменников вставал на границе, несколько десятков мужчин из этого племени бросали работу, ремесло и шли торговать. Воистину, Африку можно было завоевать, но нельзя было покорить. Африка всегда оставалась Африкой. Как только солнце осветило скопище людей, началось движение. Кто-то с плошками в руках шел, чтобы занять место в очереди за гуманитарной помощью, которую должны были повезти через границу часов в 10. Кто-то заводил свою машину, чтобы занять место в очереди на дороге к пропускному пункту. В этой очереди вперемешку стояли люди, ослы, верблюды, мулы, лошади и грузовые автомобили, в основном фиаты, триполитанской сборки. Шустрые мальчишки вставали вдоль выстраивающейся линии в поисках желающих заплатить за то, чтобы быстрее пройти границу. Это были родственники таможенников, которые сегодня стояли на посту. Зарабатывать надо было всем. Здесь были самые разные люди, но сомалийцев отличить от абиссинцев было очень легко. У сомалийцев типично негроидные лица, а у абиссинцев лица намного тоньше. Губы тонкие, скулы не так выделяются, лица более вытянутые, чем круглые, носы не картошкой. Многие абиссинцы походили на европейцев, только с черной кожей. Паломнику не нужно было скрываться за куфией, арабским платком, кто он есть на самом деле. В 30-х и 40-х годах, когда в Италии боролись с малоземельем и мафией, сюда переселили немало итальянцев с бедного юга страны и с острова Сицилия, на котором вообще-то жили не итальянцы, а отдельный народ, продукт длительного скрещивания итальянцев, испанцев, арабов и даже негров. Селили их как раз у границы, и многие негры, не слишком-то сведущие в европейских делах и по привычке пытавшиеся грабить и убивать чужаков на их землях, узнали, что такое омерта и кровная месть. Для местных это было дико, а учитывая зловещую целеустремленность пришлых, еще и жутко, поэтому крестьян-переселенцев научились уважать и бояться. Паломник выглядел тем, кем и должен был выглядеть, потомком крестьян с острова Сицилия, переселившихся сюда, встроившимся в местную жизнь, сильно загоревшим на солнце, говорящим по-итальянски, но знающим несколько слов из местных диалектов. Короче говоря, человеком, которого не стоит опасаться, но и лезть к которому не стоит. Паломнику было жарко, и животным его было тоже жарко. Он посматривал на мальчишек, снующих взад-вперед на шоссе, проворно спрыгивающих на высокие подножки машин, хватающих засаленные банкноты. У него были деньги, чтобы оплатить переход, но он знал, что не может этого сделать, потому что так делали водители, везущие по 20-30 тонн груза. Но не торговцы с тремя мулами. Оставалось лишь покорно ждать. Время тянулось медленно, как сладкая карамельная нуга. От нечего делать он поглядывал по сторонам, вслушивался в крики и гомон вокруг, пытаясь выделить знакомые слова среди чудовищного местного диалекта, смеси итальянского, немецкого, сомалийского, сомалики, суахили и бог знает чего еще. Люди спорили, торговали, ссорились. Паломник хоть и был европейцем, но он был любознательным и жадно впитывал чужую культуру, культуру страны, в которой ему пришлось провести больше 3 месяцев. И месяцы эти, надо сказать, были нелегкими. Но он видел африканцев разных, злых, разъяренных, пьяных или обкурившихся бумом, добрых и миролюбивых. Больше всего его поражало терпение африканцев, их особое чувство течения времени, осознание своей ничтожности перед временем и перед Богом. Они как бы говорили: «Вы можете нас убить, но вы ничто перед временем. И если у вас есть часы, то у нас есть время. И рано или поздно, если не мы, то наши дети, внуки, правнуки изгонят вас с нашей земли. И мы будем жить так, как считаем нужным, молиться нашим богам и радоваться нашему урожаю». Он не понимал только одного, откуда взялась эта ненависть. Ненависть глубинная, идущая из самой человеческой души, из самой сути человека. Ведь они ничего плохого им не сделали. Они сами выбрали этот путь ненависти, резни и гражданской войны. И та женщина, на которую он сейчас смотрел, завернутая в ярко-красный бубу, высокая негритянка с лицом Рафаэлевой Мадонны, с ребенком, привязанным за спиной, и еще одним идущим в грязи рядом. Разве для нее жизнь беженки лучше, чем то, что было до этого? Пусть даже на чужой плантации с самыми рабскими условиями. Как бы то ни было, у него была цель. Цель, которую он должен был выследить и хладнокровно уничтожить, нанеся очередной удар в этой слишком затянувшейся войне. Удар, который может стать в ней окончательным, а может и не стать. Он не мог отвлекаться по пустякам. Примерно в 13:00 по местному очередь дошла и до него, самый пик жары. Он подошел со своими козами и мулами к таможенному посту с сомалийской стороны, большим, грубо сделанным казармом, бетонным заграждением, разрисованным красными полосами и охраняемым чернокожими наемными солдатами. То, что говорили, будто весь народ Сомали поднялся на борьбу за свободу, было отнюдь не так. На посту, конечно же, были и офицеры, итальянские офицеры, но они в такую жестокую жару скрывались в казармах. Их долю подчиненные принесут вечером, по окончании смены. В отсутствие белых заправляли черные, одетые в удобную африканскую форму, шорты и легкая рубашка, тяжелые винтовки, в колониальных войсках в ходу были «Беретта 59», сложены в казарме, у многих только пистолеты, а у кого-то их нет. Основное оружие для наведения порядка и для демонстрации власти — это короткие, отполированные до блеска долгим употреблением палки, дубинки и шамбоки. Шамбок — страшное африканское оружие, длинный хлыст из кожи гиппопотама, при ударе прорезающий кожу и мясо на полсантиметра. Но управляться им могут немногие, поэтому кто не может, носят палки. В основном это оружие используется для того, чтобы отгонять тех, кто лезет на ту сторону без спроса. Рядом полно беженцев, но для них граница закрыта. Карманы на форме оттопыриваются от денег. Паломник спокойно дождался своей очереди. К нему подошел молодой, вооруженный пистолетом-пулеметом «Беретта 12». Молодой. Но именно молодые опаснее всего. Они злые и жадные. Надо держать ухо востро. «Макаса! Макаса уги винчетто!» Назвал паломник одно из самых распространенных итальянских имен, на которые у него были документы. «Хай ку ноша хай! Магадиша!» С этими словами паломник передал таможеннику документы. Паспорт, в который было вложено несколько банкнот по 100 лир. Таможенник мрачно начал перелистывать паспорт, затертый и потрепанный. Ему что-то не нравилось. «Хумаси дата!» Паломник покачал головой, стараясь не глядеть на молодого таможенника. Он уже понял, с чем имеет дело. Ублюдок ловит кайф от власти над белым. «Гацамахасадахамара!» Паломник поднял руки. Таможенник шагнул к нему, и в этот момент перед глазами, как солнце, разорвалось. Удар был неожиданным, коротким, точным и сильным, отработанным не один десяток раз. И он его пропустил. Реально пропустил. Просто не ожидал такого. Паломник упал на колени, ощущая омерзительный вкус желчи во рту. Рядом с ним в бурую дорожную пыль упал его раскрытый паспорт. Уже без денег, конечно. «Ватку махацан, тахая вода, шахиян тада!» — издевательски произнес таможенник стандартную фразу, которую сам паломник произносил много раз. Начищенные сапоги двинулись. Он пошел проверять следующих. Пытаясь восстановить дыхание, паломник подобрал из грязи свой паспорт, сплюнул на землю ту мерзость, что накопилась во рту. «Надо было идти». Наверное, за это мгновение он понял об Африке больше, чем за 3 предыдущих месяца пребывания здесь. Разведцентр ВМФ Италии. Вот ублюдок! Директор, не отрываясь, смотрел на экран. Было отчетливо видно, как паломник поднимается на ноги, поднимается осторожно, стараясь не упасть. Таможенник, постукивая палкой по сапогу, проверял следующего бедолагу. «Стоит только дать африканцу хоть немного власти, сеньор директор, и он раздувается так, что вот-вот лопнет», — философски заметил оператор. «Эти ублюдки делают все, чтобы война никогда не закончилась». Резко, отрывисто звякнул телефон внутренней связи. Директор прошел к своему столу, взял трубку. «На проводе». «Сеньор директор, пройдите в пузырь». Раздался голос Джованни, их связиста и шифровальщика, а заодно и ремонтника компьютеров. «На связи Рим». «На связи и в самом деле Рим. Контр-адмирал Бьянкомини, начальник оперативного сектора. Так теперь назывался отдел, занимающийся оперативной работой, то есть всей грязью. Убийства, похищения людей, пытки, сотрудничество с мафией. В годах 50-х, убедившись, что мафию невозможно уничтожить, государство вошло с ней в некий тесный симбиоз. Мафиозные сообщества по всему миру служили отличной крышей для итальянской агентуры и с радостью исполняли все виды грязных дел как для итальянцев, так и для их покровителей, североамериканцев. Мафиозные кланы поддерживали преступность на некотором уровне, не допускали разгула, самые раздражающие людей и уличной преступности, и мелкий цыганский воришка, приехавший обчищать туристов, еще до вечера оказывался выброшенным на городской помойке со сломанными руками. В ответ государство закрывало глаза на проделки мафии до тех пор, пока скандал не становился совсем уж неприличным. Если становился, тогда ничего личного, только бизнес. Директор прошел в пузырь, так во всех разведцентрах и посольствах мира назывался защищенный от прослушивания переговорный узел. И если в посольствах империи в ведущих странах переговорный узел часто представлял собой большой, стеклянный, из пластика, прозрачного на самом деле, но с виду как стеклянный, прямоугольник, где даже столы и стулья из того же прозрачного пластика, чтобы никто не мог незаметно прикрепить под столешницу подслушивающее устройство. То есть здесь переговорный центр представлял собой небольшую тесную комнату без окон, с бронированной дверью и с генератором помех, размером с телевизор, стоящим на полу в углу. Стены здесь были сделаны отдельно. Поверх обычных стен проложили решетку из медного сплава, по которой был пущен ток. Это защищало от несанкционированной передачи изнутри защищенной комнаты, а поверх этого сделали еще фальш-панели из пластика. Увы, но эта комната также требовала кондиционирования, и выход в общую систему кондиционирования здания был и здесь. Директор наскоро черкнул свою закорючку в журнале, где отмечались экстренные сеансы связи, принял старую черную эбонитовую трубку, защищенного от подслушивания аппарата. По инструкции, специалист связи, передав директору трубку, немедленно покинул помещение, закрыв за собой дверь. «Сеньор контр-адмирал, на связи капитан корабля Массимо Манфреди», точно по инструкции отрапортовал директор. «У вас там все нормально», — пророкотал в трубку контр-адмирал. «Так точно, сеньор. Паломник прошел первую часть маршрута. Он уже у цели». «А ваш гость? Сегодня я его не видел». Манфреди едва не добавил. И слава богу. Развязный молодой хлыщ ему не нравился. «Будьте осторожнее. Помните об ответственности, которая лежит на вас. Наверное, 9 из 10 начальствующих лиц закончили бы разговор именно такой фразой». «Так точно, сеньор контр-адмирал. Вперед, Италия!» «Вперед, Италия!» Связь прервалась.